Topic 8. Other useful phrases. Тема 8. Другие необходимые фразы. Sorry, what did you say? Sorry, what did you say? Простите, что вы сказали? Sorry, can you repeat? Sorry, can you repeat? Извините, можете повторить? Could you speak up, please? Could you speak up, please? Вы не могли бы говорить погромче? Sorry, I can hardly hear you. Sorry, I can hardly hear you. Извините, вас плохо слышно. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Алло, вы меня слышите? The line is bad. The line is bad. Помехи на линии. I do not hear you. I do not hear you. Вас не слышно. Sorry, but could you call back? Sorry, but could you call back? Извините, вы не могли бы перезвонить? Communication was interrupted. Communication was interrupted. Связь прервалась. I'll call you back right now. I'll call you back right now. Я сейчас вам перезвоню. Okay, I put the phone down. Okay, I put the phone down. Хорошо, я кладу трубку. Now I hear you better. Now I hear you better. Сейчас я вас слышу гораздо лучше. Could you spell it, please? Could you spell it, please? Вы не могли бы повторить по буквам? I am not very good at English. I am not very good at English. Я не очень хорошо говорю по-английски. I will call you back. I will call you back. Я вам перезвоню. Can I call you later? Can I call you later? Могу ли я перезвонить вам позже? I am very sorry, but I cannot speak. I am very sorry, but I cannot speak. Мне очень жаль, но сейчас я не могу говорить. Excuse me, please. I cannot continue the conversation. Excuse me, please. I cannot continue the conversation. Извините, пожалуйста, я не могу продолжать разговор.